Глава 4. Новая жизнь. С тех пор, как Нориан с Аредосом прилетели на новую планету, прошло 5 сагитарианских суток. Достаточно отдохнув, Саредос решил познакомиться с планетой поближе. Однако покидать уютный домик ему еще не хотелось. Чтобы никуда не ехать, он выбрал альтернативный способ знакомства. Саредос воспользовался имперской вещательной сетью, через которую он просматривал теперь информацию о Сагитариусе 8 и других планетах системы. В основном он интересовался транспортными и грузовыми маршрутами в соседней системы и списком грузов, которые перевозят туда и обратно грузовые корабли. Получив нужную ему информацию, он понял, что тот космопорт, в котором они садились, еще не самый большой из 2 грузовых, находящихся на планете. Второй был в 2 раза больше, поэтому именно он привлек внимание Саредоса. Назывался он Вангерай. Интерес Саредоса к этому космопорту был вызван его размером и местом его расположения. Он думал о том, что космопорт таких размеров наверняка каждый день посещает огромное количество кораблей и миллионы гуманоидов. Следовательно, именно туда должен был стекаться огромный поток информации, так необходимый Саредосу. Сейчас Саредос искал список и схемы расположения всех портовых магазинов и торговых представительств, вместе с адресами и именами их владельцев. Нужно было найти то, что могло бы помочь ему реализовать его планы. У Саредоса не было никакого опыта ведения финансовых предприятий, но у него был огромный опыт управления людьми и ресурсами. Поэтому, немного подумав, он решил попробовать привлечь к задуманному им делу капитана Заргана, с которым он познакомился и, возможно, даже сдружился за время полета к Сагитариусу. Что тот согласится, уверенности не было. Но попробовать стоило, иначе пришлось бы искать кого-то постороннего, чего Саредосу совсем не хотелось делать. Как раз именно сегодня капитан Зарган должен был приехать в гостиницу, чтобы увидеться с ними. И Саредос полагал, что прямо на этой встрече и можно было бы с ним это обсудить. Выключив свой личный компьютер, Саредос встал и, все еще раздумывая о том, как именно было бы лучше построить с Зарганом разговор, позвал Нориана. Тот не отозвался. «Куда он запропастился?» – подумал Саредос и вышел из гостиной в коридор, чтобы снова его позвать. Это не дало результатов. Тот не отзывался. «Опять ушел без разрешения к океану», – подумал Саредос, выходя наружу. Все оказалось проще. Нориан был в бассейне. Он сидел на его дне, уцепившись руками за донные крепления на липучках. Заметив тень на дне, он поднял голову и, посмотрев наверх, увидел Саредоса, который махал ему рукой и требовал подняться наверх. Нориан отпустил крепление и, оттолкнувшись ногами от дна, всплыл на поверхность. Саредос подал ему руку и помог мальчику вылезти из воды. «Что ты делаешь?» – строго спросил Саредос. «Тренируюсь. Пытаюсь увеличить время пребывания под водой». «Это хорошо, что тренируешься. Когда-нибудь тебе это пригодится. Но на сегодня достаточно. Иди одевайся, сейчас приедет капитан Зарган. Я хочу произвести на него впечатление и серьезно поговорить». «А он Рипи привезет?» «Вот уж этого я точно не знаю», – улыбнулся в ответ Саредос. «Я не спрашивал. Мы сегодня никуда не поедем и проведем вечер в гостевом доме. Хватит уже отдыхать». «Что это значит?» – спросил мальчик. «Это значит, что если мы останемся на этой планете жить, тебе придется учиться еще больше, чем это было дома». «Я не против. Но где и с кем?» «Я найму для тебя лучших учителей. Вероятно, это будет такое же домашнее обучение, как и на Катране. Ну или что-нибудь получше», – добавил Саредос. «Там ты меня учил, а не учителя», – насупился Нориан. «Нориан, я не могу больше этого делать. Мы больше не дома, на родной планете. И я думал, ты это понял. К тому же ты растешь. И тебе требуется гораздо больше знаний, чем те, которые тебе могу дать я». «Понятно. Я все еще хочу домой, но думаю, что я привыкну к жизни тут, на этой планете. Не переживай за меня, папа». «Иди лучше оботрись и переоденься. и я не буду больше переживать», — улыбнулся Саредос. «Уже?» Нориан ушел в свою комнату, а Саредос отправился в зал, где вызвал по домашнему голофону администратора и попросил накрыть стол, сообщив, что ждет гостя. «Как только тот появится, немедленно проводите его в дом», — велел он. Администратор пообещал, что все будет сделано, и Саредос отключился. Вскоре все действительно было готово, как и обещал вантариец. Очень быстро пришли официанты и накрыли на стол. Оказалось, что сделали они это как раз вовремя, потому что в дверь позвонили. Саредос быстро прошел к выходу и сам открыл дверь. На пороге стоял Зарган в сопровождении вантарийца. Поблагодарив последнего, Саредос опустил его и приветствовал своего гостя. «Доброго времени! Рад вас видеть, друг мой!» — обратился он к Заргану. «Взаимно, Саредос! И вам доброго времени! Я смотрю, вы обосновались тут довольно шикарно по местным меркам!» «Да, ничего необычного!» — возразил Саредос. «Это просто гостиница! Проходите!» Оба прошли в гостевой зал дома. «О, я вижу, вы приготовились к моему приходу!» — воскликнул Зарган, заметив посреди зала накрытый стол. «Хочу ответить любезностью на ваше гостеприимство, которым мы наслаждались на вашем корабле». «Ну, то было обычное дело. Скажите лучше, как вы устроились на новом месте? Как вам планета? Не тяните, рассказывайте. Мне не терпится узнать, был ли я прав». «Если честно, то я пока не понял. Хотя и уже начал привыкать. Жарковато немного для нас». «А Нориан? Как он переносит новую планету?» «С ним все нормально. Он еще ребенок, и думаю, он быстро адаптируется. Кстати, вы не привезли Рипи?» Нориан про него недавно спрашивал. «К сожалению, нет», — покачал головой Зарган. «Но в следующий раз, если таковой представится, я обязательно возьму его с собой». Нориан расстроится. «Но присаживайтесь, Зарган. Нам есть что с вами обсудить». Оба уселись за стол. Саредос разлил по бокалам какое-то местное сагитарианское вино, которое ему посоветовал попробовать вантариец, сказав, что оно очень хорошее. Затем Саредос поднял свой бокал и предложил выпить за встречу. Сделав глоток, Зарган откинулся на спинку стула и похвалил вино. «Превосходный напиток! Давно такого не пил! Все же, Саредос, расскажите, как вам Сагитариус? Или вы все время просидели тут и гуляли только по берегу океана?» «Ни в коем случае. Весь первый день мы действительно отдыхали в гостинице, но потом, следующие 3 дня, осматривали местные достопримечательности. Нужно сказать, что вы были правы. Тут необычные города и необычные местные жители. У нас на планете все по-другому». «Я говорил, что вам понравится», — воскликнул радостно Зарган. «Кстати, почему вы не дождались меня в порту? Я поселил бы вас вместо не хуже этого и намного дешевле. Ваш этот дом стоит, наверное, кредитов по 500 в сутки». «Чуть больше 1000», — ответил Саредос. «1000?» — вскричал удивленно Зарган. «Зачем вы так сорите деньгами, друг мой? На эту сумму тут месяц жить можно». «У нас не было времени и возможности выбирать. Да и желания, признаться, тоже не было. Мы чувствовали себя слишком утомленными. Взяли первое, что нам предложили из приличного. Опрос длился почти 3 часа, и мы очень устали. Особенно Нориан. Кстати, все прошло удачно, как вы и говорили. Мы въехали как переселенцы». «Ну, я рад, что все прошло удачно и благополучно закончилось. Что вы думаете дальше делать?» «Я для этого вас сегодня и потревожил, чтобы попросить помощи. Нориан не против остаться на Сагитариусе 8. Планета ему нравится, да и я тоже не против. Но мне нужна ваша помощь в приобретении кое-каких местных активов. К сожалению, я совсем не ориентируюсь в местной экономике, и я бы хотел сделать вам деловое предложение». «Деловое предложение? Вот как? Не ожидал. Что именно вам нужно от меня, Саредос?» Зарган вопросительно посмотрел на Саредоса, ожидая ответа. «Помните, я вам говорил о некой транспортной компании, которую я хотел приобрести, но не тут, а у миканцев. «Конечно, помню», — подтвердил Зарган. «Вот то же самое я решил организовать на этой планете. Но прежде чем это сделать, я бы желал приобрести несколько помещений, расположенных друг рядом с другом, в космопорту Вангирае». «Вангирае?» — переспросил Зарган. «Да». «Это крайне сложно. Там все очень дорого, да и вряд ли кто-то из собственников легко расстанется со своей недвижимостью. Собственность в космопорту означает стабильную работу и заработок на всю жизнь. Это самый крупный грузовой космопорт на Сагитариусе». «Поэтому он меня и интересует. Все же, это ведь возможно?» Зарган ненадолго задумался, потер подбородок, потом ответил. «Думаю, что да. Но это вопрос денег. Я бы сказал, что очень серьезных денег. Вы можете себе это позволить? Там речь может идти о сотне миллионов имперских кредитов. Это огромные деньги. На них целую луну можно купить под разработки». Сарадос улыбнулся и поправил Заргана. «Я просил о двух равных по размеру площадях». «Да-да, я помню. Видимо, вы не шутите. Разъясните мне подробнее, что именно вам требуется. Возможно, я что-то и подскажу». «Все просто. Я хочу организовать транспортную компанию, занимающуюся грузовыми и пассажирскими перевозками за пределы этой системы. Что-то вроде того, что делаете вы, но только более крупное коммерческое предприятие, Зарган. Вероятно, помимо обычных кораблей, подобных вашему, можно будет приобрести небольшой флот межзвездных кораблей большей грузоподъемности, если потребуется. Для этого мне нужно купить помещение в космопорту под бар для пилотов и команд этих и других кораблей. И второе – под организацию управления компанией прямо там же». «Не понимаю, зачем вам при таких масштабах какой-то бар для пилотов? Там и так будет вечная толпа и разностороннее сборище всех существ Империи. Нашу систему посещают многие. Космопорт Вангирай не исключение». «Именно, Зарган. Именно это мне и нужно. Бар – это моя маленькая прихоть. Вам же я предлагаю управление этой компанией, где четверть всего дохода будет вашей». Зарган подавился едой от неожиданности. Закашлялся и на некоторое время выпал из разговора. «Все нормально? Вы в порядке?» – спросил его Саредос, когда тот успокоился и утер слезы, появившиеся на глазах от кашля. «Все отлично. Это от неожиданности. Прошу, продолжайте. У меня, видимо, сегодня день сюрпризов». «Вы сделали для меня и Нориана доброе дело. Вы спасли нас. И я хочу вам отплатить тем же. Но, как видите, все равно прошу снова помочь». «Это означает, что я перестану летать и осяду на планете. Мне бы этого не очень хотелось». «Мы все чем-то платим за перемены в наших жизнях. Таковы суровые законы нашей Вселенной. Так вы поможете мне или нет?» «Думаю, что помогу. Я, вероятно, соглашусь на ваше предложение прямо сейчас. Оно очень неплохое, но сильно повлияет на меня и изменит мою жизнь». Саредос потянулся довольно, выпрямил спину. «Замечательно, Зарган. Вы меня очень и очень порадовали сегодня. Значит, прямо с утра и начнем, если вы не возражаете. Нориан». Саредос оглядел комнату, но Нориана в ней не было. «Странно. Я думал, он здесь. Мы тут уже несколько часов, а его нет. Подождите немного, Зарган. Я пойду посмотрю, где он». Зарган в ответ кивнул, но уходить Саредосу никуда не потребовалось. «Извини, папа, я уснул. Прилег на кровать после бассейна и уснул», — объяснил мальчик. «Нориан, я говорил, что тебе рано еще заниматься водными тренировками сверх твоей нормы. Дети твоего возраста могут находиться под водой не более получаса». «Я уже не ребенок», — обиженно ответил Нориан. «Конечно, конечно», – подыгрывая ему, согласился улыбающийся Саредос. «Но все равно я прошу тебя не перегружать свой организм». Заметив Заргана, Нориан повернулся к нему. «Простите, капитан Зарган, я не сразу с вами поздоровался. Доброго времени». «Ничего страшного, Нориан. И тебе доброго времени». «Арипи с вами?» – поинтересовался мальчик с надеждой. «К сожалению, нет. Я оставил его дома, но думаю, что завтра, послезавтра ты его, вероятно, увидишь. Возможно, он даже останется у тебя тут на целый день, пока мы с твоим папой будем заниматься делами». Нориан повернулся к отцу, как бы молчаливо спрашивая, что происходит. Саредос, предвидя вопрос мальчика, ответил сам. «Нориан, капитан Зарган согласился нам помочь. И, возможно, с завтрашнего дня мы с ним будем заняты. А тебе придется побыть тут одному какое-то время. Недолго». «Значит, мы остаемся в этой гостинице?» «Ну, не совсем. Я думаю, мы купим отдельный дом или поселимся в городе. Ну, или купим дом в городе. Я пока точно не знаю. Садись лучше и поешь вместе с нами, пока мы разговариваем». Нориан послушно сел за стол и, потянувшись к вазе, положил себе на тарелку пару фруктов. «Может, поешь нормальной еды?» – спросил его Саредос. «Не хочу. Я лучше фруктов поем, а то снова живот болеть будет». «Не привык еще к местной кухне», – оправдываясь, пояснил Саредос Заргану. «Ну, я думаю, тут наверняка можно заказать и вашу родную кухню», – ответил Зарган. «Не хочу», – отозвался Нориан. «Буду привыкать к местной пище». Почувствовав, что Нориан недоволен, Саредос попытался его немного осадить. «Нориан, давай, пожалуйста, ты не будешь капризничать. Ты же сам сказал, что уже взрослый. Ты обиделся, что Рипи не привезли, да?» Саредос посмотрел на Нориана. «Нет, не обиделся. Просто мне тут скучно. Ты не выпускаешь меня из дома. А когда мы куда-то вылетаем, ты не отходишь от меня ни на шаг. Как, к примеру, я тут хотя бы друзей себе заведу?» «Мы на незнакомой нам планете. Со временем у тебя будет все, чего ты хочешь». «Нориан», — вмешался в разговор Зарган, — «завтра я точно привезу тебе Рипи. Независимо от того, нужно мне будет приехать к вам или нет». «Обещаете?» — переспросил мальчик. «Даю слово капитана», — ответил Зарган. «Тогда я еще сок возьму. Можно?» Нориан обратился к Саредосу. «Конечно, можно. Что за вопросы, Нориан? Все скоро наладится. Потерпи немного». «Хорошо», — согласился мальчик. «Раз ты обещаешь». «Вот и отлично. А теперь ешь». Ребенок замолчал и принялся есть то, что положил себе на тарелку, посматривая при этом то на Заргана, то на Саредоса. «На чем мы остановились с вами, Зарган?» — вернулся к прежнему разговору Саредос. «На том, что я согласился с вашим предложением». «Точно. Я полагаю, в ближайшее время мы сможем заняться этим вопросом. Я сегодня смотрел информацию о Вангерае и нашел то, что мне нужно. Но я не думаю, что это продается. Так что придется встречаться и разговаривать с владельцем». «Значит, поговорим. Саредос, у меня есть вопрос. Сколько и каких кораблей вам нужно для исполнения ваших планов?» «Ответы на эти вопросы я оставлю за вами, Зарган. Обещаю, что я не стану вмешиваться в финансовую часть по ведению деятельности. У вас огромный личный опыт и связи, так что все за вами». «Хорошо, тогда мы можем приступать хоть завтра». «Можно и завтра, а можно заранее договориться с владельцами интересующей вас собственности и уже потом встретиться с ними», — ответил Саредос. «Не стоит этого делать. Я не советую заранее разговаривать с кем-то из собственников помещений в космопорту». «Почему?» – удивился Саредос. «Если мы заранее договоримся о встрече, то нам накрутят цену или вообще откажут. А если мы сами выйдем на разговор, то у нас будет шанс выиграть время и предложить такую сумму, от которой они уже не откажутся», – пояснил Зарган. «Папа, мы что-то покупаем?» – поинтересовался Нориан внезапно. «Планируем». «Что именно?» «Транспортную компанию». «Ты покупаешь корабли? Ух ты!» «Еще не корабли, но мы близки к этому. Пока я интересуюсь покупкой крупного помещения в космопорту». «Ты завтра туда поедешь?» «Возможно. Но взять я тебя с собой не могу, Нориан. Ты останешься тут, а Зарган привезет тебя завтра Рипи, чтобы тебе не было скучно». «Нориан, я обещал, значит, привезу», — подтвердил Зарган. «Ладно, я потерплю, но обещай, что потом меня возьмешь с собой в космопорт». «Обещаю». «Саредос, я на сегодня, пожалуй, все. Я поеду домой. Утром я буду у вас, и мы займемся делами. Если у вас что-то изменится, то сообщите мне заранее, пожалуйста». «Не изменится, судя по всему. Нориан настроен увидеть утром Рипи. А я настроен сотрудничать с вами». «Да-да», — подтвердил Нориан с улыбкой на лице. Зарган встал из-за стола и поблагодарил Саредоса за прекрасный разговор. «Не провожайте меня, друг мой. Я помню дорогу. Утром я снова буду тут у вас. Доброго времени!» С этими словами Зарган покинул дом. Все складывалось крайне удачно. Саредос был рад, что удалось привлечь Заргана на свою сторону. Разговор оказался даже более продуктивным, чем он ожидал. Теперь им предстоял огромный объем работ, выполнять который они собирались начать с завтрашнего утра. Больше всего Саредоса нервировало то, что Нориан не в состоянии еще понять, что его безопасность всегда должна быть и была на первом месте. И, как любой ребенок, иногда капризничал. С одной стороны, его, безусловно, стоило держать возле себя. А с другой, нужно было вырастить в соответствии с неписанными жестокими законами этой галактики. Нориан должен был понять, что этот мир жесток, несмотря на все его признаки высокоразвитой цивилизации. Понять и научиться защищаться самому. Но он еще так мал. Саредос очень не хотел вырастить богатого неженку с кучей денег. Возможно, нужно было выбрать не эту планету, а такую, где были бы более жестокие условия проживания. Тут, на Сагитариусе, слишком много роскоши и соблазна, так свойственным современной цивилизации. Но им обоим нужны были союзники. Его размышления были прерваны вопросом Нориана. «Хочешь, пойдем погуляем на берегу?» «Сейчас?» «Да, потом стемнеет, а утром ты, наверное, уедешь». «Ну, пойдем. Тут как раз уберутся стола, пока мы ходим». Уже через несколько минут оба они оказались на берегу океана. Прогуливаясь, Саредос вдруг понял, что Нориан не просто так предложил прогулку. Он скучал по дому и прошлой жизни. И именно такие прогулки сближали их еще больше. Вдруг Нориан спросил. «Ты не бросишь меня?» Саредос резко остановился и посмотрел на него. «Ты с чего это взял? Почему вдруг я должен тебя бросить? Откуда у тебя такое настроение?» «Не знаю. Просто мне показалось, что ты мной недоволен». «Нориан, я не могу быть тобой недоволен. Ты мне очень дорог, и я обязан о тебе заботиться. Я хочу о тебе заботиться и буду это делать каждый день, пока я жив». «Обещаешь мне?» «Конечно. И впредь даже не думай о таком». «Хорошо, не буду». Как-то неожиданно легко сдался ребенок. Саредос опустился на колено и обнял Нориана. «Какой же ты все-таки еще маленький». «Но я же вырасту», — гордо сказал мальчик. «Конечно вырастешь. И тогда уже сам будешь обо мне заботиться». «Смотри, папа», — ребенок указал на небо. «Смотри, как красиво». Саредос взглянул. Последние лучи солнца исчезали за горизонтом. Они напоследок зацепили кольца планеты, которые, в свою очередь, загорелись ярким светом, освещая горизонт. На фоне океана это выглядело потрясающе. Через минуту лучи исчезли. Сразу стемнело. И только гостиничные огни на берегу освещали дорожки. Вечерний разговор с Норианом заставил Саредоса еще больше задуматься о будущем ребенка. Утром, как и обещал Зарган, его планолет опустился на гостиничную стоянку. Нориан уже час маячил в дверях, ожидая Рипи. Дав указание Нориану не выходить из дома и пообещав скоро вернуться, Саредос пошел к администратору гостиницы. Там он попросил вандарейца проследить за мальчиком, чтобы тот не покидал территории комплекса, чтобы с тем ничего не случилось. Вандариец заверил, что все сделает, а также включит по всему охранному периметру сигнализацию. Убедившись, что все сделано и он ничего не забыл, Саредос прошел к планолету Заргана и сел в него. В планолете было немного тесновато. Кресла стояли слишком близко. Но это, разумеется, было неважно. Этот планолет здорово отличался от гостиничного. Но все же это был транспорт. И этого было достаточно. Зарган сообщил бортовому компьютеру место назначения. Двери автоматически закрылись, и планолет на автопилоте взмыл вверх и помчался в сторону космопорта Вангерай. «Нам долго лететь?» – спросил Саредос, осматривая салон. «Не очень. Часа полтора-два. Вангерай на другом континенте. Он намного крупнее Дангалая и находится на берегу океана. чтобы звук посадки звездолетов не мешал другим городам. Ближайший к нему город называется Рутансол. Там около 15 миллионов жителей. Это довольно большой и активный деловой город. Вам должно там понравиться. Зарган, ты как будто даже готовился к тому, чтобы теперь выдать нужную мне информацию, улыбнулся Саредос. Может, мы уже перейдем на «ты»? Не то чтобы готовился, но немного все-таки посмотрел, почитал. Я ведь не житель планеты и основное свое время провожу в космосе. Кстати, твое предложение перейти на «ты» принято. Давно пора. Вот и замечательно. Вчера после твоего ухода я связался с местной компанией, предоставляющей услуги советников, и заключил с ними контракт. Мне приписали одного советника и сказали, что он будет обслуживать все вопросы, связанные с законами и оформлением чего бы то ни было в Ангерае. А не рано? Мы еще ничего не нашли и не купили. Нет, не рано. Просто я хотел тебя предупредить кое о чем заранее. Никто не должен знать, кроме тебя, меня и советника, что я буду являться хозяином компании. Все, что будет оформляться на тебя, по бумагам, будет проходить как сторонняя инвестиция. По сути, ты будешь являться номинальным владельцем всего, что я буду приобретать. Единственное, куда тебе нельзя будет вмешиваться без моего согласия, это в дела моего бара. Уже жалеешь, что согласился? Спросил Саредос Заргана. Нет, не жалею. Просто не понимаю, что ты делаешь. Но думаю, мне, наверное, и не стоит понимать. Все верно. Твоя работа – это транспортная компания. По поводу же того, что меня интересует... Саредос достал свой компьютер из внутреннего кармана своего костюма и включил его. Расширив голографический экран, он перекинул изображение на лобовое стекло планолета и вывел схему портовой секции на экран. «Вот, смотри», – указал он на схеме на два магазина. «Эти два меня и интересуют. В одном почему-то расположена какая-то контора, занимающаяся туризмом, а во втором магазине продают планетарные сувениры. Это я нашел в сети. Есть еще пара объектов, но там все гораздо сложнее». «Не понимаю, для чего в грузовом космопорту магазин сувениров и туристическая контора?» – отозвался Зарган. «Вот и я так подумал, когда увидел это», – рассмеялся Саредос. «Вот эти два объекта меня интересуют, и я считаю, что именно их можно будет купить. К тому же у них один хозяин, и это облегчит переговоры». «А остальные варианты? Рабочие?» «С остальными все гораздо сложнее». «Там торговые представительства». Саредос выключил изображение. «Да...» – протянул Зарган. «Эти заломят цену. Или с ними вообще не выйдет договориться. Когда прилетим, я буду разговаривать. Когда встанет вопрос денег, я переведу разговор на тебя. И решай это сам. Я понятия не имею о твоих финансовых возможностях». «Согласен. Долго нам еще?» «Нет, не очень. Скоро покажется космопорт. Мы как раз заходим со стороны воды». Словно в подтверждении его слов, на горизонте показался материк. Космопорт Вангерай имел полукруглую форму. Оба его конца упирались в океан и портовую пристань, где разгружались наземные и водные транспорты. Порт и океан разделяла огромная металлическая стена на случай цунами. Со времени постройки космопорт постоянно расширялся и перестраивался. К нему добавлялись все новые и новые полукруглые секции. В итоге таких полукруглых секций стало 15. В одну такую секцию вмещалось до 750 кораблей. Секции были нестандартные. Посадочные сектора и платформы отличались размерами друг от друга. Самые последние построенные секции были самыми огромными. Когда дальнейшее расширение признали невозможным, строительство прекратилось. И возник второй официальный грузовой космопорт, называющийся Дангалай. Бортовой компьютер снизил высоту, и автопилот изменил курс. Рядом с планолетом, справа, слева, отовсюду начали появляться другие планолеты, летевшие друг за другом в определенных коридорах. Их было довольно много. Местный воздушный транспорт и названием, и видом отличался от того транспорта, к которому привык Саредос на Катране. По мере приближения береговой линии стало понятно, что справа от них, вдоль самого берега, начинает проявляться, вырастать огромный космопорт. Планолет еще раз изменил курс, пересек береговую линию и начал продвигаться вглубь материка, мимо космопорта и огромных посадочных платформ, возвышающихся над фасадом порта. Зависнув на некоторое время над ближайшей свободной стоянкой планолетов, аппарат отпустился на площадку, отключил двигатели и открыл двери. Саредос и Зарган вышли из него. Повсюду шныряли дроиды. Они таскали вещи или сопровождали гостей космопорта. «Знакомая картина», — подумал Саредос. «Какой сектор нам нужен?» — спросил Зарган. 20-й. «Надеюсь, он расположен ближе к нам. Иначе придется перелетать на другую сторону. Я тут редко брал заказы. Космопорт знаю очень плохо». Пройдя в космопорт, они остановились у информационной голограммы, чтобы посмотреть схему движения. И тут они, к своей радости, выяснили, что оказались почти там, где нужно. Надо было просто сесть в подземный терминальный транспорт и проехать 19 секторов. Спустившись под землю, они сели в стеклянный вагон гравитационной капсулы, рассчитанной на 15-20 пассажиров, и по подземной воздушной трубе отправились к своему сектору. Поездка заняла минут 30 времени. Капсула двигалась быстро, но подолгу останавливалась и задерживалась в каждом секторе, чтобы находящиеся в ней или на посадочной платформе пассажиры могли спокойно, без суеты и спешки, войти или выйти в нужных им секторах. Добравшись до места назначения и выйдя из транспортной капсулы на нужной остановке, Саредос и Зарган вновь поднялись наверх, в зал терминала, и оказались в 20-м секторе. К удивлению Заргана, в этом секторе почему-то было больше пассажиров, чем торговых представителей. Видимо, тут преимущественно располагались компании, занимающиеся курьерскими перевозками, связанными с частными полетами на заказ. Зарган обратил на это внимание Саредоса, но тот ответил, что это не очень важно. Но, по меньшей мере, это объясняет наличие в этом секторе того самого магазина сувениров и туристического агентства. «Видимо, я что-то упустил, когда просматривал информацию об этом секторе. Но это не меняет моих планов. Давай лучше найдем владельца, потому что магазины я уже нашел», — ответил Саредос. «Где?» «Вон, возле служебного входа голографическая реклама». Саредос махнул рукой в сторону информационных стоек на втором ярусе зала. На ярус вели небольшая подъемная двухсторонняя лестница и лифт сбоку. Саредос и Зарган поднялись наверх и оказались на втором ярусе перед длинным проходом. Справа и слева от прохода располагались различные магазины и офисы торговых представительств. В терминале было еще два этажа, но им нужно было именно на второй. Поэтому оба прошли прямо вдоль всевозможных рекламных вывесок и входов в магазины. Нужное помещение оказалось в самом конце длинного коридора. Сам же коридор упирался в стену, в которой находился служебный лифт. В отличие от нижнего яруса, тут было гораздо спокойнее и намного меньше народу. Но движение все же ощущалось. Различные гуманоиды заходили в магазины и выходили из них, прогуливаясь и высматривая что-то интересное для себя. Тут даже была какая-то закусочная. Через стеклянную витрину можно было увидеть посетителей пятерых-шестерых, которые, сидя каждый за своим столиком, что-то пили. Оказавшись перед вывеской «Туристическое агентство Сагитарианское приключение», Саредос и Зарган вошли внутрь. Высокая хромированная дверь отъехала в стену. И они оказались в большом просторном белом зале, освещенном чуть синеватым светом. Посреди зала был встроен голографический водный фонтан, вокруг которого в воздухе висели 14 больших голографических планет. Судя по всему, планеты символизировали местную звездную систему. Сам же зал, вероятнее всего, был предназначен для презентации продаваемых туров. Больше ничего и никого в зале не было, за исключением какой-то лестницы в его дальнем углу, которая уходила на второй этаж. Внезапно, очевидно, среагировав на появление гостей, из пола появилась голограмма продавца агентства. Это был искусственный интеллект, потому что голограмма представилась управляющим, но не стала рекламировать агентство путешествий, а просто пожелала доброго времени и спросила, чем может помочь и каким туром гости интересуются», — ответил голограмме Зарган. «Мы бы хотели увидеться с владельцем. У нас к нему есть деловой разговор». Голограмма внимательно посмотрела сначала на Заргана, потом на Саредоса и ответила. «Минуту. У вас не совсем обычная просьба. Мне нужно узнать, сможет ли он с вами встретиться». Голограмма исчезла и спустя какое-то время появилась снова, сообщив, что нужно подробнее сообщить цель встречи. «Передай своему хозяину, что это деловое предложение связано с финансами, и, возможно, оно очень выгодно для него». Голограмма вновь исчезла и, судя по всему, больше не собиралась появляться, потому что в конце зала, на лестнице, на самом верху, ведущем к какому-то балкону, появился свет от открываемого прохода или двери. И сразу после на балконе показался умеренно полноватый пталианин. «Проходите сюда, наверх!» Громко позвал он Заргана и Саредоса, помахав при этом рукой. Зарган и Саредос поднялись по лестнице и, попав на балкон, оказались перед дверью, ведущей в очередной зал. Верхнее помещение оказалось тем самым магазином «Сагитарианские сувениры», но только расположенным на втором этаже, а не рядом, как было указано на плане секции. Само помещение было переоборудовано под какой-то офис, и, судя по всему, оно же являлось жилым, потому что пталианин был в домашнем халате. От магазина сувениров не осталось и следа. Толстый пталианин опустился в кресло за огромным столом и жестом пригласил гостей сесть на диван, также расположенный перед столом, но с другой стороны. «Меня зовут Гангталай Нокгкао. Ну, если хотите, можете звать меня просто Нокгкао», сообщил хозяин и уставился на гостей так, будто хотел спросить. «А вы кто такие и зачем приперлись?» «Я Зарган, а это мой партнер Саредос», указал Зарган на Саредоса. «Он картанец». Саредос молча кивнул, а Зарган продолжил. «Я бы хотел сделать вам серьезное деловое предложение. Но сначала хотелось бы узнать, не желаете ли вы продать оба ваших помещения, то что внизу и это верхнее?» Пталианин заерзал в своем кресле и, еще пристальнее уставившись на Заргана, медленно протянул. Для чего мне это нужно? С чего вы решили, что я хочу продать свою собственность?» «Ну, это предложение сделано исключительно наугад. Суть вопроса в том, что мы с моим партнером хотим организовать представительство нашей компании в этом космопорту и подыскиваем подходящее для этого помещение. Ваше показалось нам достаточно подходящим, и мы хотим сделать вам предложение, если оно вас интересует». «Я не знаю, что вам ответить, господа. Я не собирался ничего продавать. Дела у меня идут не очень хорошо. Ну, о продаже я и не думал. Дело в том, что подобная собственность обеспечивает меня на протяжении всей жизни. Возможно, не совсем так, как я хотел, когда устраивал тут то, что вы видите. Но она все же сносно кормит меня. Я не жалуюсь». «Сколько стоит ваша собственность?» – поинтересовался Зарган. «Просто в качестве информации». «Ну, если только для информации, тогда то, что вы видели внизу и тут, наверху, 16 миллионов имперских кредитов. Но у меня еще есть в здании космопорта грузовой склад и личное место под свой планолет. Склад я сдаю торговой корпорации. Мне хватает». «А что, если мы выкупим у вас всю вашу портовую собственность? Во сколько вы ее оцениваете?» – спросил Зарган. Саредос достал свой компьютер, и пока Зарган разговаривал с Нокгкао, он что-то там искал и рассматривал. «Со складами и местом для планолета?» – переспросил Нокгкао. «Ну, предположим, что да. Мы выкупим все», – ответил Зарган. «Я думаю, 35 миллионов», – ответил Нокгкао и внимательно посмотрел на реакцию Саредоса. Это была огромная сумма. На нее можно было купить флот грузовых кораблей по 1 000 000 за штуку. Саредос даже не двинулся и продолжал что-то там делать и рассматривать в своем компьютере. Но нет, я не могу продать. Я долго, очень долго тут проработал и пока не собирался на отдых. Наккау перевел взгляд на Заргана и осторожно спросил, словно боясь кого-то спугнуть. А сколько бы вы предложили, если, скажем, к примеру, я согласился бы продать все, что имею в космопорту? Это зависит от вас. Я могу выкупить у вас все полностью, но вы никак не называете, сколько вы хотите. Внезапно Саредос поднял глаза от своего компьютера, внимательно посмотрел на Наккао и спросил. «Господин Наккао, у вас есть какие-то финансовые проблемы с Пталианским министерством налогов?» Тот побледнел, уставился на Саредоса и удивленно пробормотал. «Откуда вы это знаете? Я не позволю вам давить на меня моими проблемами. Немедленно уходите, я не буду с вами больше говорить». «Вы не поняли меня, господин Наккао», — быстро возразил Саредос. «Я ни в коем случае не собирался на вас давить. Я просто поинтересовался, есть ли у вас эти проблемы». «Допустим, что есть. Какое вам до этого дело? Это не повод, чтобы я что-то продавал и тем более снижал цену», — раздраженно ответил Наккао. «Вы назвали сумму в 35 миллионов имперских кредитов?» «Да, это примерная оценка стоимости моей собственности. Но я не хочу ничего продавать». «А эта сумма поможет вам принять нужное нам решение?» Саредос что-то набрал на своем компьютере и перекинул написанное на экран, роль которого играла вся поверхность стола Наккао, предупредив: «Это предложение действует только сейчас, на момент нашего разговора, и к нему есть условия. Если вы согласны, то сделка должна быть осуществлена сегодня, в ближайшие несколько часов, пока я присутствую на вашем континенте». Зарган сидел, не вмешиваясь, и внимательно слушал разговор. Сумму, которую предложил Саредос, он не видел. Наккао взглянул на монитор, встал и медленно направился к встроенному в стене мини-бару. Открыв его, он достал 3 бокала и бутылку какого-то вина. Затем все так же молча вернулся к столу, расставил перед гостями бокалы, откупорил бутылку и разлил вино. «Я так понимаю, это ваш ответ?» – спросил, улыбаясь, Саредос. «Вы мне не оставили никакого выбора», – пробормотал Наккао. «Сумма впечатляет. Я согласен». Выпив стоя по глотку вина за удачную сделку, все трое снова уселись на свои места. Наккао выглядел более расслабленно. Саредос, как обычно, а Зарган казался немного нервозным, потому что не понимал, для чего его впутали в эти переговоры, если Саредос, судя по всему, сам прекрасно со всем справился. А еще, кроме всего этого, ему было ужасно любопытно, сколько кредитов было предложено Наккао. Через час прилетел советник. Им оказалась молодая пталианка, что существенно подняло настроение Заргану. К тому времени вся компания уже опустошила бутылку вина, празднуя сделку. Советник представилась, сказала, что ее зовут Хангри Коргдона, и достала из своего рабочего кейса кучу электронных бумаг, которые нужно было заполнять и подписывать. До самого вечера вся компания оставалась на втором этаже, в домашнем офисе Наккао, и подписывала разнообразные документы, связанные с продажей и передачей собственности в управление. В итоге собственность Наккао, состоящая из 2 торговых залов, частной стоянки под планолет и грузовых складов, была продана и передана Саредосу, который в свою очередь передал ее в управление Заргану и только что созданной компанией перевозки Заргана. Закончив свою работу, советник попрощалась и, получив свою оплату от Саредоса за выполненную работу, оставила компанию из 2 пталиан и 1 картанца допивать 2 бутылку вина и праздновать заключенную сделку. На какое-то время после ее ухода возникла пауза, которую прервал Наккао. «Саредос, вы не возражаете, если я сегодня тут переночую? Как вы поняли, я тут живу, и у меня множество вещей». «Можете оставаться до утра, но только утром передайте коды безопасности Заргану, как только он прилетит». «Я, пожалуй, останусь в космопорту на сегодня. Неподалеку есть гостиница для экипажей кораблей. Там я и заночую. Я слишком пьян и устал, чтобы лететь домой», — отозвался Зарган. «Наккао, а что вы теперь будете делать с завтрашнего дня? из любопытства поинтересовался Саредос. То, что всегда хотел. Куплю собственный тур за пределы нашей системы и на пару лет отправлюсь в путешествие. А может, и на больший срок. Я никогда не покидал Сагитариус 8. И теперь могу себе это позволить. Тем более, что я давно не был даже в отпуске. А как же ваша семья? Вот именно. По этой самой причине я и живу на работе. У меня нет семьи. Бывшая жена ушла к другому, отсудив все мои деньги и дом, а детей у нас не было. Часть налоговых проблем как раз является дополнительной суммой долга, которую она с меня еще требует, грустно ответил Накао. Ну теперь, после сегодняшней сделки, думаю, моя жизнь должна поменяться. Я по-настоящему буду свободен. Количество выпитого вина развязало язык Накао, и тот начал выкладывать личную информацию о себе. А это для Саредоса означало, что на сегодня уже хватит. «Ну, я рад, что имею к этому отношение», — сказал он. «Надеюсь, сегодняшний день и наша сделка сделают вашу жизнь лучше». «Вы так неожиданно сегодня свалились на меня со своим предложением, что я в полной растерянности». А ведь, помнится, я хотел всего лишь с утра пойти в соседнее кафе позавтракать. Но я не жалуюсь, все отлично, и я доволен, — отвечал Накао. Я тоже доволен. Сегодняшняя сделка закрыла много вопросов. Я всегда добиваюсь своего, и все при этом всегда остаются довольны. Ладно, господа, мне нужно обратно в гостиницу. У меня там сын один. Зарган, ты утром домой поедешь? Вероятно, нет. «Думаю, и тут будет предостаточно дел. Скорее всего, полечу в Рутансол. Я хочу назначить Рогана капитаном и передать ему в управление свой корабль. А также нужно будет провести осмотр всего, что мы сегодня приобрели, и начать понемногу заниматься переоборудованием и ремонтом». «Ну, тогда, возможно, встретимся в Рутансоле. Я утром с Норианом поеду смотреть себе новое жилье. Жить в гостинице так далеко отсюда явно будет неудобно. Слишком далеко летать. Удачи вам, Накао. Надеюсь, у вас все будет хорошо». «И вам удачи, господин Саредос. Доброго времени!» — попрощался Накао. «Доброго времени!» — попрощался Зарган. «Доброго времени вам, господа. Не засиживайтесь долго». В ответ попрощался с компанией Саредос и ушел, оставив Накао и Заргана допивать вино. Спустившись в нижний зал космопорта, Саредос сразу отправился к информационному андроиду и взял в аренду планолет, чтобы долететь до своей гостиницы. Потратив несколько часов на дорогу, он наконец-то приземлился на гостиничной стоянке и добрался до своего дома. Встретил его Нориан, который пожаловался на то, что Саредос слишком долго отсутствовал, и спросил, где капитан Зарган. «Он остался в космопорту Вангерай. Мы сегодня там кое-что купили, и он завтра будет разбираться с этим. Слишком много разных дел навалилось. Мы, кстати, завтра утром с тобой тоже туда полетим. Точнее, не в космопорт, а в город Рутансол. Это ближайший к космопорту город». «Для чего нам туда нужно?» – спросил Нориан. «По всей видимости, нам придется туда переселиться», – ответил Саредос. «Иначе летать туда отсюда очень далеко. Я несколько часов потратил на дорогу обратно. Утром мы с тобой отправимся подыскать себе жилье, но пару дней мы тут еще должны пробыть. Возможно, чуть подольше». «А Рипи?» «А что с ним?» «Ничего. Просто он остается у нас или нет?» «Сегодня да, но утром мы его возьмем с собой. Зарган будет в городе, и нужно будет отдать ему Рипи». «Хорошо. Мне кажется, Рипи немного скучает без своего хозяина». «Ладно, Нориан, если хочешь, иди спать. Но мне нужно еще час, может, два, посидеть в имперской сети и составить план действий на завтра, чтобы ничего не упустить. А потом я тоже лягу. Есть я уже сегодня не буду. Утром позавтракаем». «Хорошо, папа, не буду тебе мешать», — ответил Нориан и ушел к себе. Саредос остался в одиночестве составлять планы на завтра. На следующее утро, выспавшись, позавтракав и не забыв также покормить маленького Рипи, Саредос и Нориан отправились в Рутансол на гостиничном планолете. Первым делом нужно было посетить магазин, торгующий планолетами. Выбрав заранее нужный магазин, Саредос и Нориан отправились именно туда. В магазине они провели несколько часов. И в итоге Саредосом был приобретен большой, широкий, нестандартного образца и имеющий спортивный вид планолет синего цвета. Задние сиденья были широкие, и их было два. Они были разделены подлокотником с мини-баром. Напротив этого ряда лицом к нему располагался точно такой же ряд кресел. Таким образом был приобретен планолет на 4 пассажирских места, плюс место водителя и еще одно для пассажира спереди. Планолет, помимо автопилота, был оснащен искусственным интеллектом, который можно было программировать под себя и дистанционно управлять им с помощью имперской вещательной сети. Заплатив за него 230 тысяч кредитов, Саредос приказал доставить планолет в гостиницу «Сияние Сагитариуса». А сам вместе с Норианом на гостиничном планолете отправился на встречу с продавцом домов. По прибытии на место встречи, на стоянке для планолетов их уже ожидал очередной андроид. Он пояснил, что является сопровождающим, и попросил пройти с ним в офис торговой компании. Взяв с собой Риппи, Саредос и Нориан прошли за андроидом в одноэтажное, ничем особо не отличающееся от соседних, здание с купольной крышей в стандартном пталианском дизайне. Внутри их уже ожидал торговец. Пталианин средних лет, который представился как Понранг Урганг. Он пригласил их пройти вслед за ним в соседний демонстрационный зал. «Может, молодой господин желает чем-нибудь освежиться? К примеру, соком?» Нориан, соглашаясь, молча кивнул. Он устал от перелета, и к тому же на воздухе было очень жарко. «Я бы тоже выпил чего-нибудь прохладного», — сказал Саредос. «У вас слишком жарко на планете. Мы не так давно тут живем и еще не привыкли». «Принеси антрисовый сок, господам», — приказал Понранг Урганг андроиду. Андроид послушно удалился за соком, выполняя приказ своего хозяина. «Саредос, а дальше? Как ваше имя?» — поинтересовался Понранг Урганг. «Просто Саредос. Второе имя не обязательно». «Ну, тогда зовите меня тоже по первому имени. Понранг». «Хорошо, я вас понял». «У вас есть какие-нибудь пожелания, прежде чем мы приступим к просмотру?» — поинтересовался продавец. «Да, есть. И их будет очень много. Нам с сыном нужен дом на один, возможно, два этажа. В доме должны быть две отдельные ванные комнаты с акустическим душем, три спальни, одна для меня, вторая для моего сына и еще одна для гостей. Последняя, соответственно, тоже должна быть оборудована ванной комнатой. Также нужен рабочий кабинет для меня, комната для моего сына и гостевой зал с баром и отдельной кухней. Еще в доме должен быть бассейн и место для парковки планолета. Не стану возражать, если будет тропический сад с местными деревьями и растениями. Нам с сыном это очень нравится», — пояснил Саредос. «Помимо этого, дом должен находиться в районе среднего класса. Ничего элитного, просто скромный частный дом в городском районе для граждан повышенного достатка. Весь дом и прилегающая к нему территория должны быть оборудованы системой безопасности не ниже 4 класса, включая силовые щиты на случай нападения. Управление должно осуществляться дистанционно или с помощью искусственного интеллекта. Это я, естественно, оплачу отдельно, но есть условие. Никто не должен знать, что дом оборудован такими системами». Закончил список Саредос. Задумчиво произнес торговец. «Я вас понял. Есть одна проблема. Не такая уж и серьезная, но достаточно дорогая. Для силовых щитов такого периметра потребуется нестандартный генератор мощности, который стоит дороже самого дома». «Это не проблема. Я оплачу». «Тогда давайте приступим, наверное, к просмотру вариантов, если вы не против». «Мы не против», — ответил Саредос за себя и Нориана. Торговец погасил освещение и включил голографический проектор. Перед Саредосом появился первый дом, выданный компьютером по запрашиваемым параметрам. Все дома можно было осмотреть так, как будто лично сам посетил их. Можно было пройтись по его голографическим помещениям, побывать в саду и даже почувствовать запах воздуха. Потребовалось достаточно много времени, чтобы Саредос, убедившись в согласии Нориана, отобрал несколько довольно интересных домов, чтобы после принять окончательное решение. За все время просмотра они прерывались всего несколько раз, чтобы отдохнуть и чем-нибудь перекусить по-быстрому. Наконец просмотр был закончен, и Саредос попросил андроида скопировать выбранные варианты на компьютер. Пока тот отправлял данные, Саредос обратился к торговцу. «Я доволен. Думаю, мы с сыном в ближайшее время выберем приемлемый вариант из отобранных для покупки и сразу вас проинформируем. Вероятно, это будет не позднее завтрашнего дня, так как я больше не собираюсь ничего искать. Ваши варианты вполне достойные». «Я буду ожидать вашего решения», — ответил Понранг Урганг. «Если вы решите купить у нас дом, мы все сделаем в кратчайшие сроки из того, что вы запрашивали в соответствии с вашими желаниями». «Доброго времени, господин Понранг», — попрощался Саредос. «Нориан, пойдем. У нас есть еще пара дел на сегодня. Нужно встретиться с Зарганом и посмотреть, как там идут дела». Услышав от торговца встречное пожелание доброго времени, оба удалились. Выйдя из здания на улицу, Саредос предложил Нориану прогулять Риппи до ближайшего дерева. Так как Риппи явно немного нервничал, и было понятно, что ему нужно справить естественные потребности. Пока Нориан выгуливал Риппи, Саредос связался с Зарганом и выяснил, что тот находится в космопорту и ожидает приезда каких-то представителей компании, которая будет заниматься переоборудованием только что купленных помещений. А заодно можно будет осмотреть совместно все то, что они вчера купили. Саредос согласился с тем, что это будет полезно, и пообещал, что приедет вместе с Норианом как можно быстрее, потому что уже освободился. Отключив голофон, Саредос огляделся в поисках Нориана. Заметив, что тот недалеко, Саредос отправился к планолету один. Выгуляв Риппи, Нориан вернулся к планолету и, забравшись внутрь, на свое сиденье заявил, что он готов и можно взлетать. Долго ждать не пришлось. Саредос активировал автопилот и задал место полета – космопорт Вангерай. Планолет поднялся над площадкой и, следуя выбранному маршруту, умчался в сторону космопорта. Летели недолго. Вангерай оказался расположен от города чуть дальше, чем Дангалай, так что полет занял около 20 минут. Приземлившись на этот раз у нужного 20-го сектора, Саредос с Норианом и Риппи самостоятельно, без помощи всяких дроидов, добрались пешком через зал космопорта на второй этаж секции, где располагались многочисленные портовые магазины. Встретил их Зарган и еще какой-то пталианин, который сканировал помещение. Все поздоровались друг с другом. «Мы уже отсканировали верхний зал и сейчас заканчиваем нижний», проинформировал Зарган Саредоса. «Я планирую посмотреть склады, но чуть позже. Кстати, утром Накао показал мне то, что не указал вчера во время покупки». Нориан выпустил на пол Риппи, который радостно подбежал к хозяину, показывая всем своим видом, что соскучился. Зарган наклонился и погладил его. Удовлетворившись этим, Риппи побежал по залу и начал наматывать круги вокруг голографического фонтана, который так и не отключили. Нориан пошел вслед за Риппи. «Далеко не уходи», — предупредил его Саредос. «Мы тут ненадолго». «Что там за сюрприз?» – переспросил он у Заргана. «Наверху есть один отдельный выход, ведущий вниз на подземные стоянки планолетов. И есть второй, ведущий в служебные помещения космопорта». «Замечательно! Обязательно попозже гляну. Это, видимо, выход на ту личную стоянку, о которой вчера говорил Накао. Да, очень удобно. Не потребуется постоянно проходить через центральный вход и зал. Ты думал о перестройке магазина? Когда? Нет, конечно. У меня есть идеи, но я еще подумаю. Мы с Норианом сегодня занимались осмотром домов. И как? Удачно? Подобрали что-нибудь? Выбрали несколько вариантов. Там тоже нужно думать и выбирать. Но зато это рядом с космопортом в Рутансоле. Сейчас полет занял примерно около получаса. По поводу верхнего этажа, Зарган, я предполагаю второй этаж разделить между мной и тобой. Все, что мне нужно, это примерно половина верхнего этажа и весь нижний. Наверху мне требуется личное помещение для отдыха, и, возможно, там иногда придется оставаться. А второе – это личный рабочий кабинет. Все это нужно будет оснастить средствами, обеспечивающими максимальную безопасность и защиту от вторжения. Оборудовать по моим запросам. Я составлю тебе список необходимого мне оборудования. Все остальное могу выслать по первому требованию. Ты, кстати, думал, где сделаешь представительство компании? Зарган, услышав вопрос Саредоса, посмотрел в сторону лестницы, ведущей на второй этаж, и предложил. Если ты не возражаешь, давай прямо тут, на втором этаже. Ты забрал половину под себя, вторую я заберу, раз ты предлагаешь под нужды компании, если это тебе не помешает. Иметь представительство в космопорту очень выгодно. Больше клиентуры. Значит, так и сделаем. Держи меня в курсе всех событий. Когда получишь разрешение на перевозки? Вероятно, в самое ближайшее время. Это не проблема, там только нужно заплатить за регистрацию, ничего серьезного. Сложнее будет получить всякие разрешения на организацию твоего бара в порту. Еще нужно будет зарегистрироваться в коммерческой гильдии корпорации. С этим будут проблемы? Нет, никаких проблем. Я просто перечисляю. Не обращай внимания, я весь в делах сегодня, и эти постоянные встречи немного выматывают. Утром я говорил с Роганом. Передал ему корабль. Он не понимает, что происходит, и был очень удивлен, когда я ему сказал, что теперь мы работаем на Саредоса, то есть тебя, а я глава компании. Зарган, на тебе теперь вся компания. Я могу только подтвердить еще раз, что ни я, ни мои действия не угрожают ни тебе, ни твоей расе, ни твоей планете. То же самое и Рогану передай. Когда-нибудь ты узнаешь мои цели и планы, но не сегодня. Сейчас нам нужно работать. Формируй грузовой флот. Сколько и каких кораблей строить и покупать, решай сам. Все финансовые вопросы решаемы. Я выдам тебе средства для личного пользования и для всего остального, что тебе сейчас потребуется. 5 миллионов. Будет достаточно? Пока да. А там посмотрим. На твою затею, думаю, уйдет треть суммы. Остального хватит на приобретение пары кораблей, как минимум. В разговор вмешался Пталианин, сканирующий нижний зал. Господин Зарган, я закончил. В ближайшие несколько дней, как только все будет готово, мы вышлем вам варианты для просмотра. Что с верхним залом? Вот как раз решаем. Судя по всему, с верхним придется подождать. Там будет отдельный заказ. И нужно еще рассмотреть варианты. Как скажете. Я свяжусь с вами через несколько дней и пришлю варианты. Доброго времени, господа. Как только Пталианин удалился, Саредос позвал своего сына. Нориан, подойди ко мне. Ребенок послушно поднялся с пола, где играл с Рипи, и подошел к Саредосу. Нориан, мы с тобой сейчас поедем в гостиницу. Нужно оставить Рипи капитану. «Хорошо, но я бы хотел еще побыть тут. Мы же только недавно приехали». «Нет, нужно ехать. У меня очень много работы. Я думал сделать сегодня как можно больше дел и задержаться тут подольше. Но вижу, что не получится. Попрощайся со своим Рипи и поехали». Саредос перевел взгляд на Заргана. «Зарган, сам видишь, сегодня я уже не пойду смотреть склады. Да мне и не нужно». Я еще там побываю, если потребуется. Постараюсь завтра-послезавтра выслать тебе свои пожелания и список оборудования. Жду от тебя известий, Саредос. Мне тоже есть чем заняться. Доброго времени! И тебе! Нориан, пошли! Увидишь ты еще Риппи. Оставив Заргана заниматься делами, коих было огромное количество, Саредос и Нориан покинули комплекс космопорта и улетели домой. Прошло несколько дней. За это время Саредос сделал план нужного ему переоборудования и составил список всего, что ему требовалось установить у себя на втором этаже бара. С домом возникли трудности. Они с Норианом никак не могли выбрать между двумя вариантами, но в итоге лучший вариант был выбран. И Саредос приобрел себе и Нориану дом на Сагитариусе. Теперь у них была новая планета с новым домом, в котором они смогут начать новую жизнь. Саредос оформил постоянное проживание на Сагитариусе и получил для себя и Нориана сагитарианские идентификационные паспорта. Временные, купленные, он уничтожил, чтобы скрыть сам факт этой покупки. Теперь, полностью легализовавшись, можно было приступать к своим делам. Шло время. Заканчивался 4-й месяц пребывания на Сагитариусе. Работа хоть и медленно, по мнению Саредоса, но все же двигалась. Зарган закончил оформление всех допусков и начал приобретать корабли. Переоборудование в новом баре закончилось, его можно было открывать. Также подходило к концу переоборудование верхнего этажа. Саредосу приходилось часто там бывать, чтобы отслеживать ход работ. Но в итоге он получил нужное ему помещение с самой последней системой безопасности. Проблемы возникли только с тактическими военными мониторами, способными отслеживать корабли с установленными на них подпространственными передатчиками. Но Зарган и эту проблему решил. Для управления баром Саредос нанял управляющего вантарийца. За время проживания в гостинице ему понравилось то, как они выполняли свою работу, несмотря на то, что выглядели несколько необычно. Но в империи понятие «необычно» было стертым из-за более чем 2000 рас, проживающих на ее территории. Вообще, помощь Заргана оказалась огромна. У него было такое количество связей, на которые Саредос никак не мог сам рассчитывать, когда прибыл на Сагитариус. Для Нориана были наняты несколько учителей, которые приходили на дом и занимались обучением мальчика. Саредос даже подумывал отдать Нориана в Пталианскую военную академию на Сагитариусе. Но Зарган убедил его, что делать это пока рано, и следует подождать пару лет, прежде чем Нориан адаптируется к новому месту жительства и решит, хочет ли он получить военное образование или не хочет. После открытия бара жизнь стала налаживаться. Саредос перестал постоянно летать в космопорт, и у него стало намного больше времени, чтобы проводить его с Норианом. Они часто путешествовали по системе Рунджи и даже два раза были на Сагитариусе 4 в подводных купольных городах. Как-то Нориан и Саредос улетели на полгода за пределы системы, на планету Мо-Аркан. Целых 5 месяцев они оба прожили в горах этого мира, где Саредос обучал выживанию Нориана. Казалось, он его пытался к чему-то подготовить. Нориан не возражал. Особенно Нориану нравилось, когда они оставались подолгу вдвоем. В эти короткие периоды времени Саредос обучал Нориана рукопашному бою и различным способам личной защиты, а также рассказывал историю картанской расы. Как бы Саредосу не хотелось, но Нориан не испытывал тяги к военной карьере, несмотря на то, что активно обучался различным боевым искусствам и владению оружием. Больше всего Нориану нравилось заниматься изучением галактики, в которой они все проживали. В ней было что еще изучать. Тарианская империя занимала только 6-ю часть, а остальное пока оставалось неизвестным. Не говоря уже о том, что на самой территории империи существовали системы, которые были проверены только на наличие гуманоидной жизни или на возможности там что-то добывать, если планеты в такой системе нельзя было терраформировать. Основное количество планет оставалось неизученным или попросту находилось в очереди на отправку исследовательских экспедиций. Однажды Зарган потерял грузовой корабль, входящий в состав корпоративного флота. С него даже не успели поступить никакие сигналы бедствия, и не было никакой, даже самой малой информации, что спасательные капсулы были активированы. Корабль просто пропал. Заметив, что Соредос собирает информацию именно вот о таких пропажах, он потребовал от него объяснений. Соредос отказался объяснить, зачем он это делает, и сослался на то, что сдался, и посвятил Заргана в то, чем он занимается в баре, общаясь с различными клиентами, и тем, чем он занимается у себя наверху, когда запирается там в одиночестве. После этих объяснений Зарган неделю пил в баре, а потом, взяв себя в руки, продолжил работу и начал помогать Соредосу. В принципе, ничего не изменилось, кроме того, что наверху с этих пор Соредос стал запираться вместе с Зарганом. Прошло 7 долгих лет. Подходила к концу вся та праздная повседневная жизнь, к которой все привыкли. В жизни Нориана и Соредоса скоро наступят огромные перемены, которые перевернут все планы и перечеркнут относительно спокойную жизнь. Впоследствии это затронет не только их двоих, но и всю Тарианскую империю, а после перекинется на всю галактику.